Глава 26. Начало и конец. Мандраж. Любой спортсмен, независимо от его навыков, статуса или положения в рейтинге, будет испытывать хоть небольшое, но волнение. И это не всегда связано с тем, что он боится. Иногда это предвкушение перед началом, иногда трепет перед соперниками и желание сражаться. Но да, бывает и страх отлететь в первом же раунде. Не скажу точно, почему я испытывал это чувство, но еще в моем мире тренер говорил, что мандраж — это хорошо. Осталось только понять, чем он вызван. Даже страх может послужить толчком к победе, которого так не хватает. Чувство самосохранения. Или наоборот, его отсутствие. Тут все индивидуально. Хотя это точно не страх, а скорее нетерпение. Хотелось посмотреть на остальных участников, тех необычных молодых людей, которые смогли победить всех соперников на своей родине. Значит, они точно сильные и способны удивить. «А теперь к этапам», — объявил Ганс Ланда. «Всего у нас 64 участника. Поединки будут проводиться по стандартной системе на выбывание. Победил, прошел следующий этап. Проиграл, выбыл». «Странно», — хмыкнул звездочёт. «Обычно они более оригинальны». «Но», — судья поднял палец. «Все же первый этап мы решили усложнить. Думаю, ни для кого не секрет, что мы выявляем не просто самого сильного бойца, но и мага-истребителя. Надеюсь, все это понимают». «Вот как?» — улыбнулся звездочёт. «Ну, другое дело». «Итак, первый этап — это проверка командной работы и непосредственные навыки по уничтожению монстров. Вас поделят на две команды и выдадут вот такие браслеты». Он поднял правую руку, продемонстрировав нечто напоминающее часы. «Для вас мы построили отличную арену. Именно там вас будут ждать отборные монстры. Мы не стали мудрить, поэтому отобрали мимиков». «Мимиков? А это, случайно, не те твари, с помощью которых я и оказался в этом мире без шанса на возвращение?» «Хочешь отыграться за тот случай в пещере?» — хихикнула Лора. «Естественно», — ухмыльнулся я. «А ты чего улыбаешься?» — удивился Алевтин Генрихович. «Думаешь, это все какая-то шутка?» «Да нет, просто вспомнил смешную шутку». Замдиректора злобно посмотрел на меня и отвернулся. Кажется, что-то ему не нравилось. Уж не сцена ли с Максимусом? «Итак», — продолжил судья Ганс, — «вас поделят на две команды. За каждого убитого монстра вам будет начисляться одно очко. Чья команда за 12 часов наберет больше очков, те и победили. Остальные выбывают». Зал зашумел, не понимая, как им реагировать на такой этап. «Тут важна командная работа. Как бы вы ни были сильны, не получится в одиночку победить без сплочённого коллектива. Именно так и закрывают метеориты, не так ли?» Он повернулся и посмотрел на участников. «Когда время закончится, очки складываются автоматически у всех членов команды. Плюс это будет внутренний рейтинг, что отразится в таблице в следующих этапах. Так что не советую вам отсиживаться, надеясь на то, что кто-то наберет много очков, а вы — нет. Вопросы?» Парень во втором ряду поднял руку. «Слушаю», — указал на него Ганс. «Если мы нападем на участника противоположной команды и победим, его очки переходят победителю?» «Нет». «Значит, нападать на противоположную команду нельзя?» — выкрикнула девушка, которая любила создавать копии себя. «Повторю, единственное правило — не убивать». Я посмотрел по сторонам. Кажется, всех удовлетворил ответ, и каждый делал свои выводы и строил планы. «Кажется, первый этап будет самым проблематичным», — пробубнила Лора. «Хочу уже посмотреть команды». Волонтеры начали разносить браслеты, а Ганс заканчивал свою речь. «Поверьте, монстров хватит на всех. И не факт, что вам удастся их просто так победить», — он ухмыльнулся. «Надеюсь, все вы знаете, кто такие мимики?» «Уж не знаю, как остальные, но мне точно было известно, что это за тварь. Даже интересно сразиться с ним теперь, проверить свои силы. Все же он мог адаптироваться и копировать способности. Судья Ганс Ланда сказал напутствующие и мотивационные слова и покинул сцену. Его сменила ведущая. «А теперь, дорогие друзья, мы отпускаем участников готовиться к завтрашнему дню. Отдых необходим молодому организму, и пусть вам сопутствует удача». Она повернулась к нам и слегка поклонилась. В этой улыбке не было ни грамма искренности. «А для вас, дорогие зрители, концерт продолжается». Нас вывели под арену и сказали, что банкет для участников будет проходить в конференц-зале на этом же стадионе. Он был достаточно большой, чтобы всем было комфортно. Лора вывела мне общий план и показала, куда нас ведут. Как оказалось, немногие решили покинуть мероприятие. Но среди знакомых я увидел, как девушка с волком и парень с дымком покидают стадион. Звездочёт сказал, что это банкет только для участников, и его не пустят, так что он пошел на трибуны к Трофиму и Маше смотреть концерт. «А ты что, останешься?» — догнала меня радостная Ханна. «Неужели Михаил захотел немного развеяться?» Странное заявление. Оно прозвучало так, словно я был каким-то снобом, который только и стремился побыстрее оказаться дома, подальше от всех. Может, часть меня и хотела домой, понимая, что завтра вряд ли будет так просто. Они сразу решили стравить нас? Хотя общий посыл был понятен. Оставалось понять, как мы будем коммуницировать. Все же ни одна сильная группа не будет эффективна на 100%, если у нее не будет командира. Но кто им будет? Кто захочет, чтобы им командовали? «Да, почему бы и нет?» — ответил я, пропуская даму вперед. «Стоит присмотреться к будущим соперникам». «Я тоже так подумала», — радостно закивала Ханна. «А где же твоя высокородная подруга?» Я посмотрел по сторонам и не увидел Мику. «Она сейчас на улице с отцом. Потом присоединится к нам. Правда, она сказала, что побудет минут 20 и поедет в гостиницу». «И чего же? Нашу принцессу не устраивает окружение, которое будет на банкете», — язвительно подметил я. «Да что с вами?» — удивилась Ханна. «Она ворчала. Теперь ты и ворчишь. Кажется, вы чего-то не договариваете». Она хитро прищурилась и наклонилась. «У вас что, роман?» «Ага. И мы тайно обвенчались, но ее отец против. Вот мы и строим комедию, что не любим друг друга». «Ты сейчас же шутишь, да?» «А ты как думаешь?» «Да ну вас!» — махнула она рукой. «Хотя Мика всегда такая серьезная. Так что ладно». К этому времени нас привели в конференц-зал с кучей банкетных столов, еды, напитков и алкоголя. Тут прохаживались судьи при участниках и организаторы. К первым сразу подошло несколько ребят, чтобы уточнить по поводу правил. Я же отправил туда болванчика. И снова все как всегда. Все разбились по маленьким кучкам, а иные вообще стояли в одиночку. Но также были и те, кто старался завести знакомство. Например, странный парень с шрамом на носу. Он носил пальто с мехом, хотя в помещении было тепло. Мы с Ханой подошли к столу и взяли по бокалу шампанского. Все равно с него нам ничего не будет. Пока мы обсуждали остальных и предполагали, насколько они сильны, вернулась Мика. Увидев меня в компании подруги, она слегка скривилась, но все же подошла. «Воркуйте», — бросила она и тоже взяла бокал. «Обсуждаем остальных», — спокойно ответила Ханна. Мы безмолвно чокнулись и продолжили смотреть на участников. «У девушки в красном жилете слабая левая рука. Судя по обуви, она ближник», — тихо сказала Ханна. «Парень с лысиной рядом с судьями. Скорее всего, неплохо обращается с магией стихий. Ноги слабые, быстро выдохнется», — сказал я. «Парень в углу в черном, продолжила Мика. «Сильный мечник. Неплохо умеет сражаться и на правую, и на левую стороны». Мы еще некоторое время мониторили остальных, пока к нам не подошел парень со шрамом на носу, который очень любил поговорить. «Здравствуйте! Я Лукас из Автри», — представился он и кивнул. «А вы? Как вас зовут? Вам нравится банкет? Ух, жду не дождусь завтрашнего дня. Столько всего! Еще и все такие сильные, правда?» Он все никак не мог уняться и продолжал закидывать нас вопросами. «Ловкий», — безэмоционально кивнула Мика. «Да и стойкость неплохая, хотя есть парочка слепых зон», — согласилась Ханна. «Две», — сказал я. со спины чуть выше затылка и правая нога до голени сзади. «Воу-воу! Вы что, роботы?» — улыбнулся Лукас. «Я Михаил из Российской империи». Мы обменялись рукопожатиями. «Мика из Японии». «Хана, Корея». Парень чокнулся с нами бокалами и встал рядом. «Слушайте, да неплохо они все тут придумали. Я никогда не бывал на подобных мероприятиях. Но все же организация, масштаб». Кажется, он и вправду искренне рад, что попал на турнир. «Да, есть такое», — кивнула Ханна. «Мне тоже нравится». «Как думаете, мы попадем в одну команду?» — поинтересовался Лукас. «Вряд ли», — честно сказала Мика. «Скорее всего, кто-то из нас по-любому окажется в команде соперника. Так что я бы не заводила много знакомств. Будет сложно сражаться». «Вот как?» Аура вокруг Лукаса слегка изменилась. «Что ж, я не страдаю подобным. Так что будь уверена, биться буду до конца». «Было бы обидно, если бы было наоборот», — пожала плечами японка. «Кстати, вы знали, что нам до последнего не скажут, кто в какой команде?» «А это так важно?» — удивился я. «Разумеется. Иначе можно было бы спланировать и опробовать несколько стратегий». Тут я с ним согласен. Все же организаторы потрудились, чтобы было все максимально неожиданно. Собственно, как и в самой дикой зоне. Мика же тем временем глянула на часы. «Извините, мальчики и девочки, мне пора». Она залпом допила бокал и пошла на выход. «Я с тобой!» — крикнула Ханна вслед подруги. Мы остались с Лукасом наедине. «А у тебя есть питомец?» — чуть тише спросил он. «Ага. А у тебя?» «Не довелось приобрести», — вздохнул он. «Ага, стало быть, ты один из немногих, кто в одиночку прорубил себе дорогу на этот турнир. Стоит приглядеться к нему поближе». «Миша, я думаю, тебе на сегодня хватит», — сказала Лора. «Тут как минимум человек 20 тебя просчитали». Она появилась рядом со мной, по другую сторону от Лукаса. «Вот только этот парень, он не сканировал тебя. Кажется, ему вообще наплевать, насколько сильны остальные. А это знаешь, что значит?» «Догадываюсь». «Ага. Он либо идиот, либо чертовски силен». «Да брось. Тут куда ни плюнь, каждый чертовски силен». «Да, но ты сомневаешься?» «Вот так новость. Моя дорогая помощница Лора засомневалась в моих силах. Я это запомню». Она тут же надулась и поцеловала меня в щеку. «Это за что?» — удивился я. «Чтобы ты не думала обо мне плохо», — пробубнила она. «Ты иногда невыносим. Но я тебе волнуюсь». «Да я же шучу». «Михаил, верно?» — окликнул меня Лукас. «Ты как-то странно улыбаешься. Все в порядке?» «А? Да, прости, мне пора идти домой». Я посмотрел на него и на толпу, которая постепенно редела. Я не один покидал стадион. «Верное решение», — кивнул парень. «Пойду еще с кем-нибудь поболтаю. До завтра. Надеюсь, мы окажемся в одной команде». По дороге к парковке я написал Маше, что закончил. Она ответила, чтобы я ехал без нее. Она присмотрит за Трофимом и Звездочетом, чтобы они не наделали чего. Я проверил все через болванчика и, убедившись, что они смотрят концерт, подошел к машине, которую мне выделили на время турнира. Внутри сидел водитель. Я сказал, чтобы он отвез меня в отель. Тот кивнул и завел мотор. Будучи в номере, мы с Лорой привели мое внутреннее состояние в порядок и решили попробовать сделать хотя бы одно руническое заклинание. Оно устанавливалось чуть быстрее, чем печать, да и меньше тратило энергии, хотя... Как раз с энергией у меня никаких проблем не возникало. Но печать до сих пор была рискованным делом, требующим очень много сил. Я оставил записку Маше, чтобы она не беспокоила меня, когда придет. И я сам выйду, когда закончу. Она давно была в курсе моих одиночных медитаций. На руническое заклинание у меня ушло около 5 часов, что определенно радовало. Я привязал к мизинцу довольно интересное и сложное заклинание, позаимствованное у одного из моих прошлых соперников. Думаю, будет интересно. Как сказала Лора, не украл, а вдохновился. После завершения я зашел в комнату и обнаружил Машу, благополучно видящую уже 10-й сон. Кажется, концерт оказался не таким длинным, как я думал. Запихав в себя 2 килограмма бананов и запив это белковым коктейлем, я принял душ и лег спать. 6 утра, чемпион. «Паразенки открывать», — прошептала Лора мне на ухо и сделала так, чтобы адреналин ударил мне в голову. Сон как рукой сняло. «Ну зачем?» — простонал я, когда понял, что она сделала. «Мне такой сон снился». «Да знаю я, что тебе снилось, развратник», — хихикнула она. «Но у тебя сегодня важный день, а зарядку никто не отменял». Ничего не оставалось делать. Я перелез через спящую Машу, тихо оделся, поцеловал ее в щеку и прошел в другую комнату, чтобы не мешать. Это уже был для меня больше ритуал, чем реальный способ стать сильнее. Именно с зарядки и всей утренней рутины я настраивался на хороший день. К 7 утра Маша проснулась и тоже начала собираться. На универсиаде нет права на ошибку, так что я напялил броню Толстого и встал у дивана, на котором лежали два моих меча. «Ну что, Ярх, готов?» — обратился я к своему верному товарищу. В ответ получил недовольство и мыслеобразы страха. Все как обычно. Его могут сломать, победить, уничтожить, поцарапать и куча других отговорок. «Если хочешь, я могу оставить тебя дома», — предложил я, пристегивая к бедру родовой меч. В ответ получил кучу картинок, что он хоть и чувствует себя плохо, и его вообще тошнит. Разве меч может тошнить? Все же он оружие своего хозяина и не может оставить его без присмотра, то есть меня. Спустился я к назначенному времени. У входа, как и вчера, стояла целая вереница машин участников. Своего куратора я увидел среди других, которые также ожидали своих подопечных. «Мы поспорили, чей куратор дольше продержится», — улыбаясь, сказал Йохан, когда мы сели в машину и поехали к стадиону. «И? Какие ставки на меня?» «Должен признать, у Фас большие шансы, но многие считают, что в финале участникам приедет машина Римской империи», — честно признался он. «А вторая машина?» — поинтересовался я. «Австрия», — коротко ответил Йохан. До стадиона доехали с ветерком. Затем прошли по тому же пути, где собирались почти все участники. Даже в такую рань стадион был заполнен до отказа. Еще бы. Как я слышал, билет сюда стоил как хороший автомобиль. Когда к нам спустился один из волонтеров и сказал, чтобы мы выходили, я собрался с мыслями. «Началось, Лора», — улыбнулся я. Нас вывели на сцену. Там уже стоял Ганс Ланда в таком же белоснежном костюме, как и вчера. Только на спине уже было написано «Джадж». Идущей нигде не было. Неужели ей так тяжело поднять свою противную задницу? Она решила упустить возможность позубоскалить? «Доброе утро, уважаемые зрители и участники», — начал говорить Ганс. «Сейчас мы проведем жеребьевку. Две команды. Красная и синяя», — он показал шарик. «После того, как вы найдете свою, вставайте под тот флаг». И впрямь на сцене было две стойки с красным и синим флагом. «Чтобы не было возможности смухлевать в выборе команд, а мы знаем, что такое вполне возможно, шары будут доставать я. Итак, поехали». Он открыл список. «Захрас Архади, Османская империя». Вперед вышла девушка с толстой черной косой. На ней красовался серебряный нагрудник, широкие штаны, и на бедре висел металлический кнут с шипами. Странное оружие. Ганс, не глядя, достал первый шарик и вручил его девушке. Она прошла в красную команду. И так пошло-поехало. Каждый подходил к судье, получал шарик и вставал под нужный цвет. Ханна попала в синюю команду, как и Лукас, парень из Англии с дымным питомцем. «Кузнецов Михаил, Российская империя!» — наконец произнес он. «Ну что, проверим нашу удачу?» — хихикнула Лора. Мы вышли, получили шарик. Синяя команда. «Все же голубой и синий — мои любимые цвета», — подметила Лора. Я прошел к своей команде. «Ха, я знала, что мы окажемся вместе. Сейчас только Мику подождем», — улыбнулась Ханна, похлопав меня по спине. «О, Михаил, рад, что мы с тобой пока союзники», — добавил у меня за спиной Лукас. В его голосе явно чувствовалось любопытство и что-то еще, что-то дикое. «Я тоже рад, Лукас», — спокойно ответил я. И вот дошла очередь до Мики. К нашему общему разочарованию она прошла к красной команде. Конец 13-й книги. Текст читал Александр Башков.